Ну давай, открывайся уже, проклятый Сим-Сим. Пропускай, уже точно все понял. Без суда, без попытки во всем разобраться, без того, чтобы выслушать, никогда. Ну, по крайней мере, хоть при малейшей возможности. Открывайте, ну что ж вам еще, мало, да, ладно, ладно. Он полон терпения, просто думает дальше. Да чем думать, если пора исправлять, в том числе последствия этих обливейта, конфундуса и ступифая, которыми его настучали по голове. В общем-то, даже не так его, как мальчишку, которого он выдвинул вперед будто щит. Уу-у-у. А это очень чревато. Что у нас там в договоре насчет защищать? Нет, он правильно поступил, здесь уж точно не будет сомнений. Если мальчику подпортили память, то он это исправит. Не сейчас, так потом. Местной магией, если будет такая возможность, либо позже своей, потому что он это может, умеет, а вот если ему, мальчишка точно не справится, все логично, все правильно, только, а кто это будет решать, как вообще все эти договоры устроены, или конкретно вот этот, судьи, кто, мальчик, сознание его, подсознание, какие-то высшие силы, духи дурацкие, которых он тогда призывал, ничего не известно, область магии, в которую он вообще никогда не заглядывал, даже мельком, со слов Хесиша, опять-таки на коленке что-то такое своял, а оно теперь, правильно, тоже сработать может вообще как угодно, если мальчик решает, то, он его не предупредил, сам ведь уже к такому готовился, а даже не завел разговора, и, вот сам бы что на его месте подумал, что в любую минуту может подставить, как щит, под удар, под копье, магию, пули, ну, кошмар, вот что здесь сказать, что он вообще никогда бы такого не сделал, и уже точно не сделал бы с этим мальчишкой, красота просто, ну, поздравь еще и с этим себя, Лафисан, предусмотрел все вообще замечательно, невозможно, невозможно предусмотреть просто все, вот как ни старайся, но такое, весьма нестандартное, обязательно надо было продумать, а теперь что, да надеяться только, что повезет, пронесет, да вот только. Часто ли с ним такое бывало? Ну что, пробуем. Вдох и выдох. И раз, два, три. Пожелайте удачи. Вперед. Гарри открыл глаза, потому что кто-то мешал ему спать. Хлопал его по щекам, чем-то мокрым. Дадли, чего тебе? Не мешай, пробормотал мальчик. И так трещит голова. Отвяжись, говорю. А то как сейчас натравлю. Кого? В голове пустота. Ерунда просто. Злыдня. Мы, что ли, у Марш? Все равно встать придется. Да он, вроде бы и не лежит, точно, спит, сидя на стуле. Как же не хочется открывать глаза, в голове такое творится, но придется, а то все как-то неправильно. И, опять брызнули водою в лицо, ой, а где это я, а вы кто, сэр? Наверное, это было не очень воспитано, но Гарри просто совсем растерялся. Полутьма, можно даже сказать, почти темнота. Горят несколько свечек, и перед ним молодой парень в сером костюме и черной мантии, с палочкой и стаканом воды. Кажется, собирается опять на него брызнуть. Фиди Сниемонт, владелец этого магазина, представился тот. А к тебе как изволишь, Г. Генри, вовремя поправился Гарри. Генри Старк, что ж, очень приятно, произнес Фиди. Вот только Гарри показалось, что приятно ему не совсем. А, как я здесь оказался? Задал Гарри закономерный вопрос. Я тебя нашел во дворе. Ты был без сознания. Вот, принес сюда. Ты как попал в лютный? Детям без взрослых сюда не стоит ходить. В лютный? Гарри первый раз слышал такое название. Я не знаю. Я вообще-то ходил по косой. Он задумался, пытаясь хоть что-нибудь вспомнить. Да, был в Гринготтсе. Деньги менял. А потом? Совершенно не помню. Деньги? О, ты проверь тогда. Мне кажется, что тебя могли просто ограбить. Мальчик порылся в карманах брюк и пиджака. Да, все украли, сказал он упавшим голосом. Не осталось ни денег, ни часов, ни даже палочки. Наверное, ударили по голове. Да, наверное, конфундусом. Или, может быть, ступифаем. Но вот, выпей, должно полегчать. Он поднес к губам Гарри стакан с какой-то мутной и непонятно чем пахнувшей жидкостью. Что это? Укрепляющий с умиротворялкой. Пей, не бойся, поможет. Большое спасибо, вы очень добры. Поблагодарил Гарри и выпил странно пахнущую смесь залпом. Голова сразу стала болеть значительно меньше, а мысли перестали так путаться. Теперь он смог уже осмотреться, не боясь свалиться со стула. Ой, сколько у вас здесь змей. Больше, чем в зоопарке», – восторженно прошептал Гарри. «Да», – довольно подтвердил Фиди. «Хватает. Нравится?» «Да, очень. Такие красивые. Можно я их посмотрю?» «Да смотри», – разрешил маг-зоолог. «Осторожнее только. Близко не походи. Там есть очень опасные. У меня, конечно, противоядие есть, но они дорогие». «Да, конечно, спасибо», – Гарри кивнул, проходя за прилавок. «Я аккуратно. Любишь змей?» «Да, я даже хотел», – начал мальчик. Вспоминалось с трудом. «Какая-то большая поляна. Они слаки. И там, да, полно всяких змей. Но все они не подходят. Потому что, да, вспомнил, я хотел взять гадюку, но она не захотела». «Что?» Парень посмотрел на него как-то странно. «Не захотела? Ты змееуст». В его взгляде обозначилась какая-то непонятная жадность. «Кто-кто?» Гарри не понял. «Змееязычный волшебник. Умеешь понимать змеи и управлять?» Мальчик задумался. Лаки говорил, чтобы он никому без особых причин не раскрывал их умения и навыков, пока он не скажет. «Нет, просто, это же видно. Или животное идет к тебе, или бежит от тебя, а она сразу же убежала». «А, ну да, это видно, конечно», — Фиди вздохнул с видимым облегчением. «Это хорошо, что ты не стал ее заставлять, это правильно. Может, хочешь змею? У меня есть гадюки. Подберем, которая не будет бежать». «Я не знаю», — Гарри покачал головой. «Да и денег нет». «Ну, ты выбери, потом привезешь деньги. А то можешь взять двухцветную пиламиду, смотри какая красавица. Дорогущая, правда. Но ты же богатый, у тебя денег хватит. Я тебе придержу». «Богатый?» — мальчик задумался. «Думаю, что не очень. В общем-то деньги были, но мы с тетей недавно открыли магазин, и они кончились. И теперь, я даже не знаю, когда они будут». «Что, прямо все кончились?» «Да ладно, да, это последние были», — невесело подтвердил Гарри. «Я у тети забрал даже отложенные на еду. А магазин ваш, он же прибыль дает?» «Я не знаю, еще не давал. Вроде сказали, будут считать в конце недели. Мы его открыли вчера. Плохо дело. Ну, продашь что-нибудь? Вон у тебя на руке штука какая. Я таких и не видел. Что делает?» «Пейджер. Он, для связи. Покажи, как работает». Гарри расстегнул браслет и снял пейджер с руки. На циферблате вместо времени мигали полоски. «Поломался? Я, наверное, ударил его, когда падал», — расстроенно пробормотал мальчик, нажимая на кнопки. «Ну, вот, здесь есть одно сообщение. Хотя, тоже немного потерлось. Объект, помощник детектива», — прочитал Фиди. «Знаешь, тебе, наверное, пора», — засуетился он. «Ты как, нормально уже себя чувствуешь? Домой доберешься? Я тебя до цирюльни сейчас провожу. И если надумаешь купить змею, ходи тоже через цирюльню. По лютному не гуляй. Там, правда, под реку 10 секлей надо давать, но я договорюсь, чтобы тебя за 7 пропускали, как своего. И это, ты далеко живешь? Может, надо на транспорт? Я немного денег могу тебе дать, у меня есть здесь чуток магловских». «Что вы?» «Спасибо», — запротестовал Гарри. «Я дойду, не очень далеко, на такси минут 20. Значит, идти часа 2. «Да, знаешь, по твоим туфлям не скажешь, чтобы ты привык постольку шататься пешком. Разве что здесь чуток запылились, Линзи». Волшебник хлопнул в ладоши. Гарри чуть не ахнул от удивления, но вспомнил, что ему говорил Лаки, и удержался. В воздухе что-то щелкнуло, и пред ним возник маленький человечек, ушами напоминавший летучую мышь, с выпученными голубыми глазами величиной с теннисный мяч. «Линзи здесь, господин. Линзи рада служить. Оботри юному волшебнику туфли». «Что вы? Не надо». Гарри чуть не подпрыгнул на месте, пытаясь перехватить юркое существо, бросившееся с неизвестно откуда появившейся тряпкой к его обуви. «Линзи не может исполнить вашу просьбу, молодой господин. Линзи должна слушаться своего господина, а то Линзи накажут». Гарри было ужасно неловко, да еще этот парень таращился на него во все глаза, явно изучая, как он себя будет вести. «Ладно, ладно, спасибо большое», — пробормотал мальчик, очень желая, чтобы эта процедура как можно скорее закончилась. «Вы очень добры», — волшебник поблагодарил Линзи. «Линзи расскажет подружкам», — счастливо залопотало существо. «Да сгинь уже», — недовольно зыркнул на нее Фиди, и она, издав почти такой же щелчок, как и при появлении, моментально пропала. «Так сколько стоит такси?» «16 с чем-то», — ответил Гарри. «Но я всего, вот тебе 20, как они там у вас, фунты». «Все, и не спорь, волшебники должны помогать друг другу. Это тебе не у маглов. Ну, если ты такой щепетильный, потом отдашь, когда придешь за змеей. И вот возьми укрепляющего, 10 капель на стакан воды 2-3 раза в день до еды. Там на бутылке написано, дорогой, кстати, 2 галеона. В аптеке можно и дешевле купить, но мой намного лучше. Все, давай, провожу тебя до цирюльни. Пошли. Примечание к части. Двухцветная пиламида. HTTPS Древига Глицом Филе D1 ЦОК 09 ГЗ ДВИТЛ ГДУК ГЗ 2.11 СЦИНИКОВИЕВ. 23 и краткое день. 4 июля. Любителей спойлеров и просто желающих пообщаться, как всегда, ждем в Дискорде. HTTPS Discord GG9 ВКУ ЗАЙОТ ВГ3 СН. 104. По неведомым правилам. Не выходит. Еще попытка. Еще. Сколько их может понадобиться? Вот сколько понадобится, столько и сделает. Потому что, да вот потому, просто выхода нет. НКГО, день такой, интересный, ведь уже могло случиться такое. Могло, запросто, когда он не то при мальчишке подумал, еле вытянул, повезло. И вот опять, не слишком ли много на один день? Ладно, ладно, бывали дни и похуже. И менялось все просто дикое количество раз. И вытягивал то одно, то второе, то третье. И не на везение вовсе, отнюдь, а как раз против всех отвратительно складывающихся обстоятельств. И, ну да, заканчивалось тоже по-разному. О плохом сейчас не будем. Совсем не этот нужен настрой. Полетит, прорвется, использует любой шанс. Как всегда, если шанс есть, он его не упустит. И дальше тоже все сделает правильно. Правильно, а по каким вообще правилам? Асгарда, Мидгарда, по своим устаревшим, неверным или же новым, которых еще просто нет, этого мира, которого он абсолютно не знает. Замечательно просто, отличная база для каких-то решений и, особенно, действий. И конечно, конечно, потом точно все получится правильно. Чтобы играть по правилам, надо эти правила знать, чтобы не было, что ты с ними в шахматы, а они с тобой. О, нет, даже не в карты, а в какой-нибудь дурацкий крикет, в котором ты не смыслишь ни разу, но зато где сразу же может прилететь в голову мечом или битой, и все в шлемах при этом, вот только кроме тебя, потому что ты только что из-за шахматного столика вышел и стоишь посреди поля как идиот, думая, ну как же при этом всем тебе выиграть, а, ну да, забыл совершенно, у нас жизнь новая, интересная, увлекательный эксперимент, так что на основе полученных данных и будем потом разбираться, и как там. Каждый неудачный эксперимент приближает к успеху, вот только, увы, жизнь не лаборатория, и неудачные результаты могут быть совершенно неустранимы, или их устранение плодит те самые проблемы, которые по экспоненте растут. И на что тогда опираться? На свои желания с чувствами? Вот на это уж точно нельзя. Помним, помним, они у нас, как у демона. Потому что, да потому что хочется именно этого, отомстить, разделаться, страшно, беспощадно, жестоко, раздавить, закопать, унизить, на колени поставить так, чтобы плакал и о пощаде молил, психопат конченый, готовый за 6 галлеонов человека убить, о, парнишка, ты даже не знаешь, я ведь и совершенно бесплатно могу, и даже с приплатой, если таких вот, как ты, потому как особо изысканное удовольствие, и всю улицу вашу, по которой даже ходить безопасно нельзя, сжечь дотла и с землей усравнять, чтобы кирпича не осталось, и соседнюю тоже, потому как не намного ведь лучше. Стоп, стоп, стоп, опять ведь понесло не туда, с милосердием и справедливостью как-то снова не вяжется, только в новый мир попал и, по новой опять, первое, что хочется, это его разнести, и с кем-нибудь непременно расправиться, месяца не прошло, как мечтал такое сделать на Тисовой, ну и дурслей порезать в салат, и взорвать, сравнять все с асфальтом, так ведь нет, и вот все повторяется, так и начнешь понимать, почему у Хесиша так нервничают, и, по телу просто мороз пробежал, почему в Асгарде заперли, тоже, от такого осознания как будто придавило плитой, он прикрыл глаза, тяжело вздохнул, покачал головой, под ресницами в момент стало мокро, что, действительно, только запереть и забыть, чтобы не устроил нигде тирании, геноцида, разгрома, не сносил все кварталами, и что, получается, прав был всятец, говоря где ты, там всюду война, разруха и смерть, что за чушь вообще, откуда взялось это всюду, только Ятунхейм с Мидгардом и были, что это за немыслимые обобщения, ну вот, как оказывается, вполне даже мыслимые, существо, склонное к глобальным разрушениям, да, о-о-о, ну нет же. Разве он такой себе славы хотел, разве этого, нет, хотел усмирять, защищать, приводить к процветанию, как бог, как царь, как асгардец, чтобы все потом прославляли, приветствовали, восхищались, слагали баллады, встречали овациями, и остаться в истории, в памятниках на площадях, в постановках театров, а не в учебниках с припиской «Мрачные века», «Темные времена», «Десять лет праздновали», что избавились или еле дождались, чтобы сдох, что, опять все с ног на голову, помешали, и хорошо, скинули вовремя, это к лучшему, отбились, герои, посадили, и правильно сделали, ну, а что, как бы дали время подумать, остыть, так ведь, нет, ага, как же, может и было бы так, если бы не прозвучало навечно, остаток дней, это что вообще значит, типа совершенно неисправимый такой, и все, да, пора ставить точку, а вот и неправда, он же начал там созидание, и нормально все получается, нет, ну да, целых три дня, звучит очень забавно, да неважно, это просто тот самый первый шаг путешествия в тысячу миль, именно, там все точно нормально, и будет, он со свиньями этими даже отношения наладил, почти, тетка верещала в трубку, конечно, когда он ей велел повозиться с ужом, ну боится просто змеенка, хотя его еще сильней, если честно, так что, да, пока все же не очень, но ведь будет, постарается, сделает, так ведь, да, кто не верит, молчите, а здесь-то снова, почему, да потому что, уроды, с которыми разговаривать тошно, а для очень приятно общаться доброжелательным к другим надо быть, ну да, вполне себе разумное предписание, только где ж этой доброжелательности столько набраться, если все вокруг, да слов просто нет, он старался как мог, и аптекаря этого благодарил за каждое слово, в результате что, в спину вздох, в стиле, задолбали уже не там и не теми рожденные, и в чем он виноват, что у него чересчур острый слух, ну да, всегда был острее, чем надо, всегда слышал и все, что шептали, говорили, выдумывали, уши надо было затыкать, наверное, да, а потом эта ведьма, зачем лечить змея, возьми лучше кота. Ну сама доброжелательность просто, так и вызывает что-то такое в ответ. Потом этот со своей скидкой великой ждал, что он от радости, как какой-нибудь попрошайка, ему бросится в ноги. И на закуску, вот этот, сперва начал дурить, а напоследок ограбил и магией трижды по голове. И это с ним опять все не то, что нет у него к подобным особям этой доброжелательности. Ну нет у него ее столько, нет, на всех уродов точно не хватит, а вообще есть, а вот представьте. К матери, очень даже, к Хесишу, ну и к мальчику, потому что, ну сами такие, что им ответить взаимностью хочется, а если нет, то у него бы с чего, он же отлично все чувствует, и отношение к себе ловит на раз, и отвечает, хм, глубокой взаимностью, в этом что-то неправильно, что-нибудь неестественно, о-о-о, вспомнил, да, это вообще-то, инстинкт, и, конечно, все это естественно, для животных. Приехали, ответить на добро добром и на зло злом, это тоже оттуда, и только разумный может пойти дальше, как в одну сторону, так и в другую, и я решил, что буду относиться к тебе хорошо до конца, как бы ты ни относился ко мне и что бы ни говорил и ни делал, и знаешь, то, что мы с тобою сейчас вот так тут сидим, это же чудо какое-то, и теперь я точно знаю, что это возможно, и я больше в таких ситуациях не животное, никогда не буду, а он, значит, все еще животное, да, замечательно просто, ну так, нет, неправда, он тоже такое умеет, из США и он эту штуку проделал, и все сработало верно, а была ведь надменная кусючая сволочь, отражала, понятно ведь что, да, зеркала, они вообще все такие, отражают очень приятные вещи, только это не все, у нас еще есть свиненок, поросеночек Дурсль, и, немножко старания, тоже, бегает за ним теперь, волнуется, предлагает помощь, хочет пейджер, даже вроде отказывался, хотя ясно же, хочет, в общем, это вроде как правда работает, только помнить, только стараться, и, как там, точно, тогда очень многое будет бесплатно, наперекор инстинктам, против чувств и желаний, вопреки логике, вот такой идиотский эксперимент, но дает результаты, ну пока вроде да, и вообще-то, такие, приятные. Даже нечего возразить, только вовсе не значит, что со всеми такое сработает. Эти двое точно ведь существа примитивные, как те мышки, что на протянутую руку летят, а разумные правда в обе стороны могут упорствовать. И тут сколько ни бейся, сторон мало старался, мало, да, помогал, прикрывал, бесконечно поддерживал, утешал и подбадривал, веселил. Ну и что в результате? Вот именно, впрочем. Пока росли, с его стороны тоже бывало всякое, но это уже когда совсем не выдерживал. Ладно, оставили. А вообще, для статистики пока данных мало, чтобы можно было серьезно о таком говорить. Так что, продолжаем. Ну, а что еще делать? Все равно действовать нужно. Вот сейчас полетит и постарается сделать все наилучшим образом, как старался все делать всегда. Ну, а дальше, все, что можно исправить, исправим. Что нет, встали, отряхнулись, подумали, отчего так случилось, и дальше пошли. Только сегодня мальчишке все это сказал, так и надо. А что же еще остается? Так что, еще раз, собрался, настроился, вдох и выдох. Он, само милосердие, справедливость, доброжелательность и гуманность, вопреки всем и всему. Вот только разберется с одним, нет, с этим тоже все сделает по-человечески, по-божески, по необъявленным правилам и неизвестным законам. Смешно, но постарается, точно будет стараться, столько раз, сколько потребуется, и готов падать, вставать, ошибаться и исправлять, бесконечно, сколько бы там чего ни росло, и какие бы счета ни приходили. Ну пустите уже, почти на все ведь согласен. Может, надо что-нибудь умное на латыни сказать, в местных традициях. Ну, хотя бы, «Фицикуат поту и фациант миллиара патентис один». Пойдет, напишите кто-нибудь на надгробье, если опять что не выйдет. Поехали, есть. Ну надо же, даже, почти ничего не болит. Ну, немного тело отпут и голова, тоже немного. И не связанный, на ногах, в том же месте, и рядом со змеями. Кто сказал, невезучий? Да это ведь просто джекпот, вот уж точно никогда больше такого не скажет. Лаки, ждал кого-то другого, что последнее помнишь, Гринготтс? Ясно, а что этот? Бог скосил глаза в сторону ветеринара, направляющегося к входной двери. Это Фиди, хозяин. Познакомились? Скептически хмыкнул Трикстер. Молодцы, делать что он собрался? Парень что-то колдовал, направив палочку на замок двери. Проводить меня хочет. Он, хороший, уверен? Да, конечно, он мне помог, нас же, все потом, тебе придется сейчас мне довериться, и не подвести, я веду, сейчас будет бой, с ним, ахнул Гарри, с судьбой, рассмеялся Бог, на самом деле все очень серьезно, помешаешь мне, нам просто конец, ты мне доверяешь? Конечно, мальчик тоже весь подобрался, он еще не видел Лаки настолько серьезным, не тогда, когда они дрались в школе, никогда пугали Петунию, не у Марш, идем. «Что, все от змей оторваться не можешь?» Повернулся к ним Фиди. «Да, люблю очень змей. Они намного лучше, чем многие люди», улыбнулся в ответ ему Лафисон. «Точно», рассмеялся зоолог. «Идем скорее уже. Тебя, наверное, заждались. Да и у меня дела еще есть». «Ну уж нет, у нас здесь весьма неплохая позиция, чтобы ее зачем-то менять. А вот ты сейчас сюда подойдешь. Будем надеяться, раз уж решил в такого заботливого поиграть». Ой, голова, и Лаки, действительно схватившись за голову, начал медленно оседать на пол. «Ах ты ж, Моргана!» – обескураженно испуганно пробормотал парень, бросаясь к нему. На середине он резко притормозил, на секунду обернувшись к двери и крикнул «Калапартус!», накладывая заклятие на замок. «Приклеить дверь, причем смесь греческого с латынью». Потом, может статься, что ее и не отпереть. Ну да ладно, еще есть окошки. Заставлены, правда, какими-то большими вазонами, такими, что ему, вероятно, и не поднять. Ну так скинет их попросту на пол. Это сможет хоть, ну, скорее всего, или придется стул тащить и перелазить. Разберется, придумает. Не эта проблема сейчас. Странно, что еще не подбежал. Где-то там задержался. Лафисон приоткрыл один глаз. Ну да, стоит, что-то там наливает. Сейчас опять будет брызгать в лицо, пояснил Гарри. Ну пускай, не кислотой же. Подошел бы только поближе. Сейчас развлечемся немного. Без палочки, без ножа. С пятью заклинаниями против неизвестно скольких. Неважно. У нас есть что противопоставить. В его распоряжении дар. А у этого, что, если тоже? Ну, тогда и проверим, кто и сколько сумеет змей контролировать и перенаправить. Умение против умения, воля против воли, почти что на равных. Где ты, парнишка, найдешь время на меня, если тебе предстоит бороться со змеями? Фиди наклоняется над распростертым на полу телом мальчишки, подтягивает его к стене между двумя большими аквариумами, чтобы прислонить к стене. Он слишком занят, чтобы заметить, как рука вроде бы находящегося без сознания мальчика совершает разные движения, направленные в сторону стекол. Иванище, Иванище, Иванище, Это все про себя. Да неважно, он вообще может без этого. Вот только неизвестно, сколько придется еще колдовать. Так что, минимум усилий и затрат, максимум эффективности. Стекла сняты, но змеи довольно инертны, не особо спешат выползать. Попытался тоже скомандовать мысленно, не выходит. Все же, видимо, надо шепнуть. А вот как тут, этот слишком близко, услышит. Можно было бы попробовать через Юсфуса, с этим можно связаться и так, а потом уже через него. Если змея шипит, это точно не удивительно. Но тип трусит его и брызгает водою в лицо. Вот как при этом всем сконцентрируешься. Надо чем-то отвлечь. Где здесь Юсфус вообще? Юсфус, Юси, здесь. Не бросай, полезный. Ну, конечно, полезный. И кто тебя, дурень, бросает? Из-за тебя вообще весь сыр-бор. Ну, давай, ко мне теперь быстро. Пошел. Так, а глаза уже точно пора открывать. Потому что зоолог уже свою палочку наставляет. И на своей шкуре заклинания новые изучать совсем больше не хочется. Фух, очнулся, ну слава богу. Ты ничем вообще не болеешь? Да ничем таким вроде. Только немного манией величия и психопатией. Почему-то постоянно кажется, что я, бог, не подлечишь. Промычал он неопределенно, помотав головой. Чтоб я знал еще ваши болезни, при которых совсем нельзя голову трогать, позабавился бы. А так как-то, ну вообще не интересовался таким. Юс, давай уже, надоело валяться, подраться пора. Есть. Подползший змееныш, неожиданно кинувшись, вцепился волшебнику в руку. «Ай!» — воскликнул тот, резко дернувшись. Но палочку все же не выпустил. «Вот зараза ведь! А, ты сдурел совсем!» — завопил парень на болтающегося на его правой руке Юсфуса, разжимая левой ему челюсти. «Ну-ка спать!» — тыкнул он в него палочкой. «Саппара! Как ты вылез вообще? Ну, какой хозяин, такой и прежний хозяин облевеет!» «Ах ты ж, Хель!» Все прежние настройки на гуманизм улетучились моментально. «Ну погоди чуточку, разберемся». Парень выпрямился, держа в руках сонного Юсфуса, и застыл. Стенок у нескольких аквариумов не было, и некоторые из змей успели соскользнуть на пол и теперь расползались в разные стороны. «Ах, Моргана дери, это что же такое?» Он оглянулся, растерянно и зло глядя на то место, где только что в полуобморочном состоянии сидел мальчик, но только там никого уже не было. Проклятие, опять ты, Гоминум Ревелия. Ну, конечно, конечно, да кто сомневался, опять запустил свое обнаружение. Только вот он теперь тоже ученый, не прячется в пределах прямой видимости, а в проходе за стойкой, там, откуда тебе не достать. Ну и да, теперь уже можно, вперед, змей, ползти, пугать врага. Ветеринар заорал и бросился к стойке, весьма резво запрыгивая на нее, учитывая, что в правой руке у него палочка, а в левой ужонок. Ладно, хватит над ужом издеваться, придушишь еще, редуция. Вот и выронил, и на палочку тоже, редуция. Ну же, редуция, еще разок. Нет, не действует. Вот проклятие, защищен артефакт. Ух ты, побежал по стойке прямо к нему. Да, конечно, дожидаться тебя здесь буду. Мимикрия и перекат, уход к змеям. А здесь у нас табуретка. Опрокинуть быстро, чуток повернуть. И, ингария максимум. Ничего такой щит. Теперь можно стрелять из укрытия. Враг-то открыт, совсем как на сцене. Повернулся, конечно, на звук и ударил своим ступифаем. Поздно только, мы уже за щитом. И давай палить просто подряд. 3 конфунса, 2 петрификус таталуса и еще 5 ступифаев. Нет, чтобы просто табуретку уменьшить. Интересно было б поспорить. Уменьшение-увеличение. Маг, конечно, с оружием, но все же, вполне можно сыграть. Ладно, можешь палить, не особенно и мешаешь, потому что, Иванище, 7 раз, все змеюки, на волю, ты что делаешь? Ну вот как я теперь, да что ж так кричать, мы все слышим, и это только начало, вот сейчас будет весело. Что, змеи снизу не достают? Так это решаемо, масса змей, просто масса, это масса, единое целое, и на всех вместе, Энгаргия, о! Так это, оказывается, парень еще не громко кричал, а сейчас точно, хоть затыкай сразу уши, ступифай, лупит по своим змеям, что уже не до нас, замечательно, противо, вот не вовремя выставил щит, только хотел его, ладно, посмотрим, сколько продержится, всем кусать серебряную преграду, а мы покуда под мимикрией зайдем с тылу, Энгаргия, на штаны, ну, лови давай, а теперь на них же, редуция. Хорошо ноги соединила, ветеринар чуть не упал, трусы даже в змейках, ползающих, смешно, Вот сейчас как на них ре, вой уж будет. Ладно, сдержались. Ну, тогда на тапки, редуция. О, в такой позе уже стоит хорошо. Инстинктивно наклонился к ногам и пытается снять заклятие финитой. Так и стой, нам остался еще один штрих. Лафисан с разбегу запрыгнул на стойку, оказавшись невидимым возле врага. Тот даже не отреагировал на звук и вообще начал делать совсем что-то странное, разворачиваться вокруг оси. В полусогнутом таком состоянии с приспущенными штанами, которые, сузившись, ему явно мешали. Впрочем, что он делал, раздумывать было некогда, и Лаки, чуть-чуть подождав удобного ракурса, просто пинком отправил его вперед, к змеям, благо щита перед ним уже не было. Падать умеет? Неа. Просто выставил руки перед собой. У-у-у. Лицом-то как в пол. Слабоваты ручонки. И, ну браво, наконец-то выпустил свою палочку. А теперь, питон, вперед, связать жертву. Отвяжись, придурочный. Отстань, говорю, убирайся на место. Я хозяин твой. Забавно смотрится со стороны. Правда, ассоциации всякие разные. Питон явно не впечатляется. Ладно, пора этот балаган прекращать, наигрались. Впрочем, маловато вышло вообще. Почти что разочарован. Прижми немного. Стоп, теперь, хвостом закрой ему рот. Просто умница. Начнешь уставать, сообщи. Да я знаю, ты сильный. Финита, на себя. Больше не нужна маскировка. Финита на мирно спящего на стойке ужа. И финита на змей. Достаточно уже устрашения. Фух, ну ладно. Вот теперь можно и на стойку присесть. Улыбнулся. Посмотрел на связанного и лишенного возможности говорить противника и с насмешкой развел руками. И что с тобой делать? Примечание к части. 1. Я сделал все, что смог. Пусть те, кто сможет, сделают лучше. Латинское крылатое выражение. Выражение употребляют, подводя итог своим достижениям в какой-либо области или представляя на чей-либо суд свою работу. Эта стихотворная фраза возникла на основе формулы, которой римские консулы заканчивали свою отчетную речь, передавая полномочия преемникам. Фраза выбита на надгробной плите польского философа и писателя-фантаста Станислава Лема. «Колопартус, запирающее заклинание, заклинание, запечатывающее дверь, саппара, усыпляющее заклинание, относится к простым или слабым чарам. Можно отменить заклинанием финити инкантатим или просто разбудить. И что с тобой делать?» Лаки полностью отзеркалил сложившуюся предыдущую ситуацию. Лишение возможности двигаться, говорить, позицию победителя сидя на стойке и даже первую фразу начавшегося разговора. 23 и краткое день, 4 июля. Любителей спойлеров и просто желающих пообщаться, как всегда, ждем в Дискорде. https://discord.gg9vqzyotvg3sn 105. И что же с тобой теперь делать? Ну и ушлый вы народ. Аж на оторок берет. Всяк другого мнит уродом. Несмотря, что сам урод. Леонид Филатов. Про Федота Стрельца, удалого молодца. Ну вот, совсем другое же дело. И теперь он наверху на стойке, а противник, вон, на полу сидит, связанный питоном и с кляпом во рту, в виде хвоста этого же питона. И злость, к счастью, вообще вся прошла. Бой, хоть такой, хоть совсем короткий, то, что ему давно было нужно. Адреналин, перестрелка. В голове привычно прокрутились события схватки на предмет оплошностей, своих и противника. Ну, противник, это вообще ни о чем. Как бегал по самому открытому месту, словно мишень для начинающих в тире, так до самого конца там и маячил, и пулял. По центру щита, вроде как на подавление, высунуться. Да можно было вполне, бил маг просто по центру сиденья опрокинутой и увеличенной табуретки, а не по бокам или сверху. Даже поиграть в тот момент захотелось, угадает ли бравый зоолог, с какой стороны он сейчас для ответного выстрела высунется. Тем более, что под мимикрией же был, под дизель-люминацией, как называется это у местных. Впрочем, не поддался порыву, и хорошо, бой все же не развлечение, даже такой, и затягивать его, просто чтобы получить удовольствие, это, ну, мягко скажем, совсем не по-воински. Мог и зацепить ненароком, уже было б не весело. Лаки, да, можешь уже рассказать? Гарри смотрит настороженно и чуточку хмуро. Ты за что его так? Лафисан снова посмотрел на поверженного врага. Не хотелось того уже не избить, не унизить. Парень не так уже с приспущенными штанами сидит и напуган до ужаса. Вон, глазами расширенными только вращает. Что, хочется говорить? Трикстер в довольной насмешке тоже расширил глаза. Нет, я тебя не освобожу. Ты мне как-то не нравишься. Не могу даже взять в толк. Почему? Вот смешной. Только в два раза быстрее завращал. Да понял я. Понял, ты жаждешь оправдаться. Подождешь, не время пока. Надо кое-что выяснить. Нет, сперва ты подробно расскажешь, что здесь без меня произошло. А то, улыбнулся он Гарри очень ехидно, боюсь, что после ты будешь необъективен. И так не буду. Мальчик нахмурился еще сильнее. Я думаю, он участвовал в ограблении. Да, а как? А я впечатлен. С первого раза почти что в десятку. Разве что не просто участвовал, а организовал. И провернул. И вообще, это тот еще театр одного молодого актера. Так что он тебе рассказал? Давай поподробней. Если можешь, дословно. Мальчик рассказывал. Интересно-то как? И, о, ну надо же, какая забота. Вот уж правда, незаурядный артист. И действительно, что с ним теперь делать? А вопрос-то не праздный. И не просто ради красного словца и насмешливого зеркала заданный. Потому что парень знает теперь, что колдовать он умеет, и даже по местным меркам. Нет, не то чтобы неплохо, а нестандартно. Как ты вообще дезиллюминацию невербальную делаешь? Да еще, вроде, без палочки. Списал на выбросы, вроде поверил. Теперь сюда еще и редукция с Энгаргия добавились. Впрочем, об этих двух заклинаниях Дамблдор знает и так, как, впрочем, и Аффинити. Шпионочка фиг нашептала. Так что, пожалуй, лишь дар Змеиуста и стекла. Если за ним следили во время инцидента с удавом, могли видеть и это. Чувствительность у него тогда в этом теле была весьма низкая, слежку мог даже и не замечать. Если так, ну что же, снова на выбросах. Оно ведь и правда на выбросах было, даже лгать ни к чему. Чего только с одаренными магией не случается. Так, ну, на самом-то деле, не так. Чтобы это запомнить и воспроизвести, понадобился весь его такой нешуточный опыт. Он держал ощущение от этого убранного стекла, как опытный дирижер держит в памяти партитуру случайно услышанного музыкального произведения, напряженно желая единственного, чтобы никто какой-нибудь мелодии случайно не сбил. И повторить, да, повторить тоже надо было весьма постараться, чтобы из мальчишки эти два несчастных заклинания уменьшения и окраски вытрясти, пришлось его полностью в то состояние, в котором эти выбросы были, вводить. И себя, кстати, тоже. Не будь у них этого резонанса, навряд ли бы что-нибудь вышло. Все не так просто, как кажется. Все очень непросто. И опытный маг не поверит, что мальчик все свои выбросы может запомнить и в точности повторить. И правильно сделает. Ну, вот сам бы поверил, вот именно. Ладно, вот дар у него такой уникальный. Все, что делает, помнит, запоминается. Так может ведь быть, вон со змеями говорит же, никто не учил. А в придачу вот это, просто дар такой, просто талант, необъяснимо, верить, не верить, а, дело ваше, у него дар богов, повезло, отвяжитесь, ну, не шик прямо версия, но со скрипом сойдет, все же магия, штука часто непредсказуемая, и списать можно многое, неизведанное, непонятное, и до сих пор просто невиданное, а оно вот бывает, век живи, век учись, он все честно, а кто слишком умный, сам пускай придумывает объяснение. Не убивать же этого идиота теперь уже из-за этого, вот именно. Ладно, паузу выдержали, разбираться пора. Я думал, он хороший, совсем хмуро закончил Гарри, такой заботливый. Обещал договориться с цирюльником, дал на такси. На такси, забавно, Лаки только покачал головой. Примерно, как мы тогда заплатили таксисту, из его же денег. Помнишь, нет, мальчик кивнул. Тогда это было очень смешно. Бог смотрел на него и отстраненно задумчиво улыбался. Выражение у него было какое-то немного шальное и странное. Лаки, а почему ты помнишь, как он нас грабил, а я нет? Я потерял сознание первым, примерно, неопределенно ответил Трикстер. Еще вопрос, а хочет ли он, чтобы у мальчика этот момент в памяти восстановился? Еще объяснение всяких с уверениями часа на два. И что ты с ним будешь делать теперь? Судить, весело ответил Лаки, спрыгивая со стойки и направляясь к уныло затихшему ветеринару. Уже и глазами не вращает вообще, глядит просто, как собака побитая, не скулит разве что. Судить, да именно, а ты, наставил он на мальчика палец, будешь его адвокатом. Адвокатом, нет, не хочу, а кем, прокурором, Лафисон рассмеялся. Место судьи уже занято, без большой взятки не уступлю, даже и не проси, да, прокурором. Зло выкрикнул мальчик. «Это не смешно, Лаки. Из-за него еще и пейджер сломался. Смотри, ух ты какой! Это я еще тебе всего не рассказывал, а теперь и не буду. Я вообще-то ожидал, что все будет наоборот. Я буду злиться, а ты меня сдерживать. Оказалось, ну да, ты полон сюрпризов. Да, я злой. Я тебе уже говорил, мне не нравится, когда по голове лупит, а потом что-то изображают еще, и двадцатка мне его не нужна. Гарри попытался перехватить управление и достать из кармана купюру. Спокойно, это наша двадцатка, укоряюще насмешливо хмыкнул Лаки. Ты еще ее ему гордо верни, и давай, прекращай уже злиться. Мне твоя непредвзятость нужна, нет у меня непредвзятости. Гарри в сердцах запутался в длинном слове. Вырабатывай, тебе еще править миром. Так что, самое время начать, а то потом, когда надо, а у тебя чего-то такого в помине. Ну очень паршиво. Править миром? Мне? А кому же еще? Я уйду в конце концов, а тебе здесь оставаться. Ты, мой избранный. И кто здесь будет самым достойным? Тебе просто этого не избежать. Так что, Бог довольно оскалился, считай, что началась подготовка. Ну, кончай хмуриться, у тебя такой вид, будто тебя возводит на трон за полдня до неизбежного падения империи, рассмеялся. Все, не отвлекай пока больше, нас уже пленник заждался, решение своей участи ждет. Он прошел мимо затравленно глядящего на него парня, на ходу бросив посиди пока и подобрал его палочку. Ощущение возникло просто поразительное, такой небольшой и невзрачный артефакт, а в пальцах будто завибрировала энергия, они даже чуть потеплели. Не защищен хоть от чужих, а то он как-то это не очень подумав, не свое тело все же, где почти от любого оружия ничего не грозит. Ну, пока ничего вроде. Он направил инструмент присмиревшему магу в лицо. Ну, и как ощущение? Не реагирует. Странно. В чем-то подвох. Бог направил палочку на табуретку. Редуция. Аво. Вот это эффект. Табуретка стала просто со спичечной коробок. А ощущение при этом такое, что не сделал почти ничего. Ну, понятно теперь, почему ты так просто очередями пуляешься. Он развернулся вновь к парню. Уу-у. А теперь-то лицо не такое. Унылое равнодушие словно рукой сняло. В глазах снова испуг. Еще хуже, чем был, почти ужас. Да, почти как у ведьмы той был, когда она подумала что-то не то. Что ж такое? Перестарался опять? Не должно было так получиться? Ладно, палочкой пугать больше не будем, а то еще приключится конфуз. У нас сейчас по плану продолжение программы. Ну, сейчас по сценарию вроде речь, кого вырастил твой отец, и очень лестные эпитеты в твою сторону. Лаки с брезгливо насмешливым выражением подошел к таращившемуся на него ветеринару, но я воздержусь, потому что оскорблять, он широко улыбнулся, это платно. Ну, а свое я, конечно, верну. Не возражаешь? Он похлопал питона немного по одному из колец, приказав ему чуть-чуть ослабить хватку, и извлек из кармана в сюртука мага свои часы, а затем выгреб все деньги. Если ты тут со своими смешал, то мне лень разбираться. В конце концов, грабителя и ограбить не грех. Я же правильно рассуждаю. Ну, вот эта побрякушка мне тоже понравилась. Он расстегнул медальон, висящий на шее у парня. Золотая, вполне прилично можно продать. И вот это, последними извлек он черные очки. Артефакт интересный. Не объяснишь, как работает. Ну все, питончик, убирай хвост. Пора нам с подсудимыми пообщаться уже. Господин, простите. Я не хотел. Я так виноват, я просто подумать не мог, что это вы. Вот это мило. Кто вы, за кого теперь его приняли? Хорошо это или? Да вот нет абсолютно. На лице у парнишки такой страх, что выйди он за порог, за помощью бросится. Я не мог догадаться, вы, зачем-то маглорожденным прикинулись, начал причитать парень. Зачем-то ребенком, я обсчитал кого-то из ваших, да, я случайно, или, это все из-за брата, что отец его. Но я ни при чем, мне вообще 9 было. Я не очень понимаю, о чем ты, спокойно оборвал его Лафисон. Но я уверен, ты путаешь, мои у тебя точно не появлялись. Пока что, я здесь вообще первый день, могу поклясться чем хочешь. Маг на несколько секунд замолчал, видимо усиленно думая, открыл рот, закрыл, и продолжил строить догадки. Уже не так панически истерично, но тоже напугано. Но ты змеюст? С каким-то потерянным сожалением пробормотал он. И ты бесполочковое невербальное исчезновение делаешь, бесполочковую дезиллюминацию, и еще массовое увеличение, тоже без палочки. Ну, я же тебе говорил, это на выбросах, запомнил просто, столько всего, да, у меня такой дар, все сходу запоминаю, чувствительность такая, и память, не могу забыть просто, еще неделю все держится. Ну, посмотрим, как вообще здесь примут такое. Если примут, вновь мучительно думает, аж до складок на лбу. Ну, прямо образец напряженной работы творческой мысли. Ты его сын, да, если он пропал в... Да, ты как раз этого возраста, и ты Змееуст, и у тебя такой огромный талант. Он тебя и спрятал у маглов, где точно не будут искать. Конечно, ты наверняка его сын. Начинается снова. Чей? Кого? Хорошо это, если да или нет. Если на то пошло, то он вообще об отце местном не знает. Кто? Что? Ну вот на такое что отвечать? Чей я сын? Совершенно никого не касается. Не об этом сейчас разговор. Я спросил, как твои очки-то работают. Они ведь мои теперь. Да, да, да, все твое, снова сбивчиво забормотал парень. Забирай все, что хочешь, меня только не трогай. Из тапочек заклятий сними, умоляю, жуть, как больно. Ой, спасибо, а ой, он болезненно поморщился, шевеля ступнями. Мне очень жаль, это все было ужасно. Я так сожалею, я таких вещей тебе наговорил, я такого наделал. Мне надо было догадаться, я сперва так и решил, что ты чей-то бастард, ой, прости, чей-то скрываемый сын. Но потом ты с этим ножом, и я подумал, что не может сын волшебников настолько не понимать. Но тебя, видно, прятали ото всех. Да, на последователей же были гонения. Вот и, отпусти меня, а, мне уже этот питон в серебра. Ничего, мне твои путы тоже в серебра. Я же не ныл, и тебя отпустить, это, знаешь, чревато, шустрый очень, может... Тебе еще и палочку дать? Ветеринар посмотрел на него тоскливо и стал кусать губы. Ты просто справедливости хочешь? Да, спросил он с надеждой. Просто вернуть мне все, что я сделал. Значит, ступифай конфундусы. Он сглотнул, вид у него стал совершенно несчастным. Обливеет, закончил он севшим голосом. Ну, давай, давай. Он втянул голову в плечи и прикрыл глаза. Оно, может, и к лучшему. Забуду все это. Что ж ты спешишь так? Трикстер прошел в угол с книжными полками. А инкарцера потренировать я должен. Нет, инкарцера, нет, не надо, заверещал парень. Оно опасное, задушить может, порезать. А ты силы не чувствуешь. Как ты так с первого раза чужой палочкой? Что ты нервничаешь? Я сперва тоже на змеях. Лафисон протянул руку к полке. Где-то здесь, может это, змей мира. Кеннетель, Уильямс и В. Уоллах, Малабар, Флорида 1989, нет, а палочка твоя, да, оружие годное, он, оскалившись, улыбнулся испуганно таращившемуся на него магу. Я оценил, отличный трофей, в какой книге твое инкарцера, все о Пикси, не надо на змеях, ладно, ладно, гадюку возьми, ну зачем же двуцветную пиламиду, нет, пожалуйста, фух, спасибо, а техасского полоза почему? За ним надо. Непонятно, белый. Хорошо будет видно, если что-то не так. Помолчи, мешаешь мне сконцентрироваться. Что не так пойдет, будет на твоей совести. Хотя с совестью у тебя не сложилось, но ведь змеи, твои, заклинание. Вот оно, в книге, описано, нарисовано. И он несколько раз его слышал. Да что надо еще, белые нити хорошо представляют. Видел, чувствовал. Ну, все будет нормально. Стой, да что еще? На глаза ему не попади или горло, и запомни, на какое место накладываешь. Потом только с него можно снять. Спасибо, читать я умею. С насмешливым превосходством покосился на него Лафисон, инкарцера. Из палочки вырвались белые путы. Белое и на белом, видно не очень. И понятно, что змея не держит, извиваться начал только сильней. И, ну да, на белом чешуйчатом теле проступил сеткой орнамент из бисерных красных капель. Ветеринар подавил то ли вздох, то ли всхлип, кажется, что-то еще хотел сказать, но сдержался. Бог быстро снял слишком жесткие путы финиты. Ничего, сейчас все исправим. Он же видел уже, в двух ракурсах, этого, в общем, довольно, чтобы нужное движение в точности восстановить. И слышал, тоже от двух исполнителей, Эпискей. Вот и все, кровавая сетка пропала, но... Все равно получилось еще не совсем. Вместо чешуи на этих местах белесая голая кожа. Почти такая же, как у Хесиша из-за него на хвосте, только там зеленовато-бурая и вообще все похуже. Еще разок надо, Эпи, стой, сунь его сперва в термостат, у него же температурный шок сейчас будет. А, ну да, точно, забыли немного, хладнокровная, не любит резкой смены температур, а подсыпать ничего там не надо, я видел, лирный корень, нет, не нужно, парень нервно сглотнул. И что делает? Лафисон опустил змею в мутную жидкость, обеззараживает воду. И что, этот не заслужил, как и уж мой, да не нужно пока, через каждые 5-6 змей, «Ты что, подумал, что я на тебе экономлю?» Ветеринар скривил губы в безрадостно понимающую усмешку. «Я и так это делаю через каждые три. Я понимаю, почему ты так думаешь. Да неважно уже. И, инкарцера, я не с нуля. Мы вообще пикси так ловим. Не часто просто. Но ты давай, тренируйся. Что ж теперь? Там мыши есть внизу, в ящике. Может, их лучше возьмешь? Не подходит, для понимания точности мешает шерсть. Помолчи, я же тебе не мешал. А, ну да», он ухмыльнулся назидательно и ехидно. «Питон, хороший мой, заткни хвостом ему рот. Не устал, бедолага, уже скоро тебя отпущу. 10 змей, 10 раз инкарцера и 10 финит. Путы ложатся все точнее и ровней. Ну, не то, чтобы это было легко, но с таким инструментом. Да одна эта палочка всего этого стоила. Ну вот, теперь заключающий штрих, инкарцера». Фиди снова прикрыл глаза, инстинктивно пытаясь вжать голову в плечи, но ему не позволил питон, зафиксировавший боком кончика хвоста ему рот. Белые нити взметнулись вверх, освещаемые неверным пламенем немногих свечей, совершили удивительный выкрутас и легли гладко, крепко и точно на Гарри. Лаки моментально оказался в прочном коконе, ноги стянулись рывком, он с трудом удержал равновесие, непривязанной осталась лишь рука, держащая палочку. «Это что вообще было? Это как? Сам себя? Идиотское вообще состояние?» Парень смотрит и давится ехидной улыбкой, выпучив от удивления, восторга, глаза. «Что ж ты сделал? Поставил какое-то отражение? И как снять с себя теперь эту дрянь? На какое место она сработала, если он направил воздействие на правую руку ветеринара? Финита на свою правую? Нет, на левую. Вот и все, отвязался. Ну это вообще, ну все, колдунишка, ты опять меня разозлил. Зря ты это. Я очень хотел закончить все хорошо, но ты очень стараешься, чтобы я это не сделал. Думаешь, я не обойду твое зеркало? У меня есть кое-что, чего у тебя явно нет. Подъем, змей, вперед. Куда расползлись-то? Построились в ряд. А теперь так, рука нарисовала в воздухе жест, полукольцом, в наступление. Что будет, если они укусят все вместе? Противоядий хватит твоих, а организм твой замечательный волшебный выдержит, а ведь можно еще и питончиком придавить. Парень дико замычал и попытался замотать головой, и, кажется, укусил питона за хвост. Это не я, это палочка, она ММ. Хвост снова закрыл ему рот. Убрать хвост, и вы все стоять. Ладно, послушаем. Палочка, честно, она, это боярышник, он иногда так работает. Мне тоже заклинание возвращал, если хоть чуть-чуть не так сделать, может быть, только я сделал все то же, трикстер недобро скривился, и даже лучше, чем до этого делал со змеями. Снова пытаешься меня обмануть? Нет, нет, но там волос единорога, это очень верные палочки, они сильно к своему владельцу привязаны. Ну, все вместе, и ты знал, да, о, я понял, ты знал, я когда наставил первый раз на тебя, ты ни капельки не волновался, ожидал, что я сейчас что-то сделаю против себя. Так ведь, да, отвечай, а не то сейчас тебе поможет питон. Я, Фиди нервно закусил губу. Да, я думал, что ты вообще с ней не справишься. Боярышник непослушный очень, противоречивый, для него особый талант вообще надо иметь. Но ты взял и уменьшил в какое-то дикое количество раз табуретку. Я увидел, чуть с ума не сошел. Это ты так в превосходстве своего таланта над моим не сомневался? Ну-ну, да я колдую с ней 9 лет, а ты первый раз в руки взял. Нет, конечно, ты выиграл ее в поединке, и она должна тебя слушаться. Но не так же, может она так тебе подошла? Боярышник вообще для интригующих и конфликтных натур, и для тех, кто проходит через череду потрясений. Может быть тебе это очень подходит, и я не делал ничего, я вообще бесполочковой магией не владею. Отпусти уже змей, они устали стоять. И, зачем тебе меня так надо опутывать? Ну, я связал тебя путами, а ты меня вот питоном. Давай с этим покончим уже, не могу больше, устал очень бояться. Бей уже и стирай, хоть забуду все это. Твоей палочкой с подобными выкрутасами? Ну-ну, где моя? И нож мой тоже. Парень затравленно взглянул на него, но, видимо, вспомнив о змеях и о питоне, ответил. Там, в верхнем ящике стойки, и Полоза вынес термостата, пожалуйста, это не уж, он не может так долго, спасибо. Слушай, ты что, этой палочкой собрался делать обливейт? Ты вообще его делал? Неожиданно вскинулся он и обеспокоенно заерзал. Нет, совершенно равнодушно пожал плечами Лафисон, убрав нож в ножны и оправив брюки. Я и инкарцера не знал, и эпискей. Сделал же, моей палочкой сделал, нормальный, а у тебя? Предлагаешь мне опять твоей поработать, такой умный, чтобы я сам себя шарахнул конфундусом и оставил без контроля змеи и питона, а ты в это время? Это твой план? Бог насмешливо уважительно покивал головой. Я оценил, а я все думаю, что ж ты такой покорный, на все согласный, не споришь, не просишь, не сопротивляешься, да и вообще все признал. А ты вон что, просто выгодного для себя окончания ждешь. Ну, это ты зря. С чего ты взял вообще, что я решил закончить именно так? А как? Ветеринар облизнул моментально пересохшие губы. Ты же, я так понял, ты хочешь поступить по справедливости? Слушай, я ничего такого не ждал. Да, я думал, что ты не справишься с моей палочкой, но на возврат заклинания в нужный момент, на такое рассчитывать совершенно нельзя. Да ты в другом мире рос, тебе не объяснить даже, потому что грязнокровка дурной, да еще и малявка. Стоп, твоих извинений мне больше не нужно. Учись общаться с другими как с равными, очень в жизни поможет. Хороший способ не оказываться вот в таких ситуациях, когда тебя судят те, кого ты считал ниже себя. Хочешь найти общий язык и понимание, ищи общность, а не различия. Так что, взялся свалить все на палочку, объясняя как волшебник волшебнику. Если заметил, я тоже кое-что понимаю и довольно быстро учусь. Да, учишься ты вообще потрясающе. Ты так, Хогвартс. Ой, прости, я про палочку. А что сказать, случаи всякие бывают, байки разные ходят тоже. Как разные палочки могут между собой или с хозяевами себя повести. Когда покупаешь палочку, предупреждают. Ну, я имею в виду нормальные продавцы. Знаешь, если палочка подобрана правильно, и потом с нею долго работаешь, то можешь рассчитывать, что она будет слушаться. Можно хорошо представлять ситуации, когда она может взбрыкнуть. Но вот точно прогнозировать, что она взбрыкнет именно нужным образом в нужное время, ну нереально такое. А про то, как она поведет в чужих руках, я и вовсе молчу. А вообще, если хочешь про палочки больше, иди к Гаррику, он на них может трындеть бесконечно. Все помнит, кому, какую, когда, и что после случилось. Так что, все случаи и все слухи. Вот и спросишь заодно, можно ли такое подстроить или на это рассчитывать. Что ж ты во всем заговор видишь, а? Если бы ты тогда не придумал про это ограбление, я бы никогда, никогда. А это я уже разозлился, а ты мне вдруг под руку. Нет, я понимаю, что это не оправдание, но ты же первый на меня напал. Ты ножом в меня бросил, хотел убить меня. Разве не так? Нет, всего лишь обезоружить. Я кидал в руку, и бросил я, потому что ты начал на меня колдовать, атаковал. Так что первый, ты. Ты просто не оставил мне выбора. Я не атаковал, я обезоружить хотел. Тоже обезоружить? Замечательно просто. Ну конечно, Экспеллиармус, обезоруживающее. Не знаешь, хотел выбить твой нож. Идиотская ситуация, просто дурдом. Да, неплохо так, взаимно разоружились. Слушай, это недоразумение просто ужасное. И ты мне предлагал. Я идиот просто, что тогда не послушал. Я теперь очень жалею. Может, ты будешь так добр и вернешься к тому варианту? Ты ведь уже поквитался со мной, и во много раз больше. Ты мне все террариумы, лицо зоолога стало каким-то совершенно по-детски обиженным. Они ведь дорогие ужасно. Отец вернется, а здесь просто кошмар. И куда всех змей теперь? Я и так не знаю, что мне теперь делать. Это из-за несчастных двух галлеонов такое? Ну как вообще это все могло получиться? О-о-о, еще чуть-чуть и заплачет. Противник, достойнейший просто. Что ж ему теперь на таких все везет? Ладно, то действительно были десятилетки. Ладно, женщина. Но ведь это, взрослый и достаточно обученный маг. А посмотришь, такой же мальчишка. Остановить это надо скорее. Потому что, да противно будет потом, вот почему. А еще этот, сперва унизится, а потом еще отомстить захочет за свои унижения. А ты что молчишь? Обратился он к Гарри. Давай, защищай. Что? Я же сказал, что не буду. Не видишь? Вот-вот плакать начнет. Тебе ж всегда таких жалко. Уже нет. Такой стал суровый. Хочешь стать жестче меня? Усмехнулся. Я тоже очень старался стать не мягче отца. Теперь думаю, перестарался, наверное. Нет. Просто ненавижу таких. Каких именно? Лицемерных лжецов. Да ну, то есть мне уходить можно сразу? Ну, я-то ладно. От себя потом куда денешься? Я, ты, мы не такие. Да, мы врем иногда. Ты же сам сказал, что это оружие. Но вот так, чтобы сначала нагадить, а потом делать такой дружеский заботливый вид. За такое надо убить, сам тогда будешь и прокурор, и палач. Сможешь сделать, ну, ню, можно сжечь его магазин, и всех змей заберем. Да, я сделаю. Значит, так непростительно, так ужасно, и так хочешь расправиться? Глаза бога недобро сощурились. Да, Лаки, да, и уверен, что не делали никогда ничего подобного. Гарри непонимающе заморгал. Ему стало не по себе, потому что вид и тон Лаки уже слишком явно не предвещали ничего хорошего. А еще он подумал, что он совершенно не хочет ничего такого о себе узнавать. Но теперь это все равно ему не даст покоя, пока он не узнает. А разве, Лаки, скажи, сказать, нет, не сейчас. Мне еще сейчас с тобой не хватало трагедии и разбирательств на час-полтора. Просто остынь и поверь, мы уж точно не лучше. К тому же эти планы как раз в разработке, и я их собираюсь довести до конца. Так что, бывают счета, а это, ну, пожалуй, можно сказать, предоплата. Он задиристо рассмеялся, продолжая одновременно слушать, как Фиди жалуется на него и судьбу. Ты медальон мой забрал, а это не часы какие-то штампованные. Это все, что от матери у меня. Давай, я у тебя его выкуплю. Я в два раза больше заплачу, чем дадут тебе, даже в три. А моя палочка, она же тебе не нужна, давай тоже выкуплю за полную стоимость. Ты нормальную купишь, а мне, ну как я без нее? Не сначала же начинать, мне лечить надо. Лечить, то есть другой палочкой ты колорум наложить не сумеешь? А, ну да, забыл же, еще и пескей, который в аптеках налагают бесплатно. Кто что делает бесплатно, это дело его. Я не для этого учился, чтобы, и к нам просто так не идут, значит, что-то скрывают, или не сделает больше никто, и мой эпискей, это не чей-то, я действительно отлично его делаю, и я все снял, что можно было, только этого не объяснить идиотам. Ой, он резко осекся, а глаза его вновь расширились от испуга. Прости, я это не о тебе, просто, требуют того, что сделать вообще невозможно, ругаются, ноют, глаза вообще плохо поддаются лечению, но я все сделал. А что осталось, оно само через несколько дней абсолютно пройдет, рассосется. Но с каждым ругаться и спорить, и выслушивать, объяснять, ты просто представить не можешь, как это все утомительно и сколько нервов. Это просто, чтобы клиент был спокоен и бессмысленно не приставал. Ты неправильно понял, ты все понял неправильно. Что ж ты не веришь, ну чем я теперь докажу? Удивительно, да, врешь, дуришь, обсчитываешь, а потом почему-то не верит. Вот такой совершенно несправедливо устроенный мир. Тоже этому всегда удивлялся. Лафисон рассмеялся, в показном недоумении разводя руками. Впрочем, хорошо, этому верю. Научили однажды. Вот в таких совершенно идиотических ситуациях верить. Только то, что ты, жулик, это не отменяет совсем. Ты как сумму считал? 1 плюс 4 плюс 2 плюс 3 плюс 1, это 13. Давай, скажи, что ошибся, может, я и в это поверю. Всяко в жизни бывает. Ведь так, да, то есть, нет, то есть. Слышь, ты можешь с меня этого питона снять хоть ненадолго, я не сделаю тебе ничего. У меня все тело затекло, и он дико тяжелый. Просто, не могу уже совершенно соображать. Я все отвечу тебе, я за все расплачусь. Я хочу, чтобы это скорее закончилось. Сам хочу, сейчас все решим полюбовно. Он сделал пальцами разжимающий жест, приказывая питону отпустить свою жертву. Фиди застонал и с перекошенным болью лицом повалился на пол. Ну да, наверное, маленечко передержали. Ничего, зато теперь хороший повод кое в чем попрактиковаться. Твоя палочка не будет сейчас возражать, усмехнулся, направляя орудие на горе волшебника. Да что ты боишься так, Эпискей? Прошло, нет, ладно, еще раз, и, пожалуй, еще. Парень не без труда снова сел, его била крупная дрожь. Замерз, что ли, хладнокровный, как твои змеи? В баню не надо макнуть? Да, с юмором у тебя не сложилось. Чего ты там капал тогда мне? Может, налить? Да-да, если можешь. 10 капель умиротворяющего и укрепляющий столько же. Ты там, во втором ящике сбоку Эль лежат. Спасибо. Да не стоит, пей. Волшебники друг другу должны помогать. Не маглы все-таки. Ой, ты это. Фиди вымученно рассмеялся, придерживая трясущимися руками стакан. Да, у меня очень хорошая память и слух, и считаю я быстро. И если я первый раз промолчал, то это не значит, что на голову надо садиться. Я не мелочный, как ты думаешь. Я тебе еще два накинул, раз это важно так для тебя. Да или нет? Да, Прости, я правда не понял. Это выглядело, ну, что тебе наплевать, двумя больше, двумя меньше, и что ты готов мне их сунуть, чтобы я просто заткнулся, и, что не так-то, ты, кстати, взял, и не заткнулся совсем, я и это все вытерпел, и назад не потребовал, и после этого я, психопат, и я это начал, нет, я в этом мире, человек новый, и могу чего-то не понимать, но взял деньги, делаешь, не собираешься делать, тогда не бери. Я опять рассуждаю неверно. Парень закрыл лицо руками и покачал головой. Между пальцев на бледных щеках явственно проступил нездоровый румянец. Ты все правильно рассуждаешь. Он отнял руки от лица. Со своей стороны. А у меня тут таких, кто просто за человека вообще не считает и относится, как к домашнему эльфу.